Глава 29. Пир Рагнара Лодброка. Рагнар, конунг. Я не поклонился, и уж тем более не пал ниц. Здесь такое не принято. Однако лицом выразил почтение и преданность и вручил подарок. От нас с медвежонком. Головной убор английского архиерея. Идея была не моя. Более того, лично я был против, но медвежонок настоял. Селунд — это вотчина Рагнара, и ему положено. Да, с таких, как мы, конунг не требует дани, потому что и без того богат. Но если мы рассчитываем на его защиту и покровительство, надо занести. Тем более, что за Рагнаром не заржавеет. Вон он мне какую цепку подарил со своего плеча. Ну да, он мне цепку, а я ему Париж. Но Свартхёвди прав. Без подарка к конунгу приходить неправильно. И английская мирта, или митра, или как там это называется, вполне годится. Вещь, на мой взгляд, совершенно безвкусная, зато богатая. Золото, серебро, камешки. Вручил, короче, от себя и брата Свартхёвди. Конунг даже не поблагодарил. Развернул, глянул и небрежно сунул кому-то из прислуги. Мол, прибери. Ульф, сядь. Какой он все-таки большой, Рагнар Лодброк. Причем не размерами, харизмой. Как-то так сразу понимаешь, он здесь главный. Хотя вокруг тоже отнюдь не мелочь. Ярлы. Громадные, мясистые, разодетые в самое лучшее, увешанные драгоценностями и оружием. Самые успешные и эффективные убийцы этого времени. Из всех, кого я знаю, только Хрёрик Сокол мог бы смотреться рядом с ними равным. Ну и Рагнарсены, разумеется. Их место около папы. Около, но не рядом. Рядом никого. Лодброк — единственный. Говори. Когда я уходил, Ивар стоял у стен города Йорка. Почему? Это крепкие стены из хорошего камня, начал я, но Рагнар перебил. Почему ты ушел? Я сделал, что обещал, настороженно проговорил я. Нашел людей, которые знают те земли и воды. Почему ты ушел? Вопрос жизни и смерти. Если конунг подумает, что я сбежал, или, хуже того, рассорился с его сыном, последствия непредсказуемы. Но я нашел подходящий ответ. Я ушел, конунг, потому что мне стало скучно. Рагнару потребовалось некоторое время, чтобы переварить мою реплику. Остальные тоже помалкивали. Похоже, я сумел удивить это сборище профессиональных убийц. Взгляд Рагнара потеплел. Затем он распахнул пасть и оглушительно расхохотался. «Скучно!» — прорычал он сквозь смех. «Скучно? С моим Ивором? Ха-ха-ха!» Теперь комизм ситуации дошел до остальной селунской элиты, и веселье хлынуло потоком. Вернее, разразилось громом. Но похохотали, и будет. Рагнар промочил горло пивасиком, велел поднести и мне, а затем потребовал развернутого ответа. И получил его. В предельно корректной форме я сообщил конунгу, что мы, то бишь его сыновья, победно добрались до столицы Нортумбрии, где и застряли, потому что городишко этот окружен стенами не хуже парижских, а со стратегической точки зрения так даже и лучше парижских. Посему теми силами, что есть у Ивара с Уббой, город не взять. А ограбить окрестности, ну, неинтересно это для тех, кто еще недавно выпотрошил Францию. Не говоря уже об Испании, Италии и тому подобных. Тут же я и елейчику подлил. Мол, Ивар велик, и я его очень уважаю, но папа его намного круче. Вот когда папа сам пойдет потрошить английские королевства, тогда действительно будет веселуха. «Значит, там есть что потрошить?» — поинтересовался папа Рагнар. «Есть кое-что. С Францией не сравнить, — поведал я, — но серебришко водится. А главное, земля там отличная, и трели работящие. Так что я не против обзавестись там хорошеньким поместьем. Тем более, что мне и Бескостный что-то подобное пообещал. Хорошая земля, трудолюбивые рабы. Что еще надо викингу, чтобы встретить старость? А что у земли и рабов пока есть местные хозяева-ярлы, так это вопрос чисто технический. Так вот искусно я сместил интерес корыстной кодлы с себя любимого на дележку шкуры английского медведя. Или льва. Вид носителя шкуры в данном случае не имел значения. Драконы викингов рвали всех зверушек. В общем, потрафил я датским воякам. И Рагнару в частности. Удостоился приглашения на ужин с друзьями. Лейф был счастлив. Оказаться за одним столом с самым геройским конунгом Севера? Пока мы топали на пир, он мне раз 30 повторил, как он был прав, когда встал под мое знамя. Медвежонок, счастьем, не лучился. Его терзал синдром абстиненции. Раньше я у своего побратима подобных симптомов не наблюдал. Естественно, мне стало интересно, сколько пива должен выжрать молодой здоровый викинг, чтобы его терзала похмелюга. Я спросил. Медвежонок, страдальчески поморщившись, дал ответ развернутый, но неопределенный. Количество он не знал. Пили они со Сваном Черным, пили обычное местное пиво. Пили английский эль в память об Англии. Пили купленное у фрисского купца винище в память о Франции. И все это на старые, так сказать, многодневные дрожжи. Словом, пили много, разное, в разных местах и в разных компаниях. Очень разных. Тут медвежонок пощупал гениталии и добавил, что девок тоже было много. Разных. И оттого у него теперь некоторый дискомфорт. «Только ли девок?» — подколол медвежонка-весельчак. Побратим глянул на Нарега сумрачно и пообещал обойтись с ним, как с девкой, если тот еще раз сострит в том же ключе. Лейф захохотал и заявил, что ничем не рискует, потому что в нынешнем своем состоянии Свартхёвди не способен поиметь даже параличную старуху, коли та не захочет ему дать. Свартхёвди буркнул, что Лейф, видать, большой знаток старух и знает, о чем говорит. Мне следовало бы напомнить, что мы прибыли сюда не пьянствовать, а вербовать бойцов в хирт. Но это было бы несправедливо, поскольку я сам вел их сейчас на самую грандиозную пьянку острова Селунд. Так они и припирались, пока мы не дошли до Рагнарова дворца. Попойка, впрочем, еще не началась. Конунг восседал посреди двора и вершил суд. «И тогда этот человек сказал, что мои родичи не знают ни закона, ни чести», — вопил высоченный плечистый мужик в войлочной шляпе с пером. «Ну как мне после таких слов было не ударить его?» «Ты, Бейнир, сам хулу на моих родичей вещал!» — заорал второй сутяжник, коренастый немолодой датчанин с мечом у пояса. «И ты первым ударил меня!» «Я ударил тебя поленом!» — гневно заверещал Бейнир. «А ты меня, Снеульф, ты поразил меня топором, ты пролил мою кровь. 3 марки серебра. Вот что я готов взять за такую обиду». Эти слова здорово развеселили присутствующих. Кто-то крикнул, что за 3 марки готов хоть сейчас подставить голову. Коренастый Снеульф заорал, что ударил он совсем слабо. И все дело в том, что у его оппонента голова никудышной крепости. А вот у самого Снеульфа хорошая голова. Потому полено ее и не повредило. И вообще это не дело, когда какой-то там Бейнир задирает людей получше себя. И более того, лупит их по голове. За такое Бейнира стоило бы убить, но он, Снеульф, пожалел дурня. Исключительно из уважения к Рагнару Конунгу, который один лишь должен вершить суд и расправу на Селунде. Рагнару лесть понравилась. Он даже кивнул благосклонно. Тут разорались сторонники Бейнира, да так, что Ладброку пришлось сделать знак своим людям, чтобы те уняли горлопанов. Несколько смачных ударов древками восстановили порядок и благолепие. «Продолжай», — велел Снеульфу Рагнар. «Расскажи, что было дальше». А дальше был ответный наезд, вернее, попытка наезда. Бейнир подлечил травму и с вооруженными родичами заявился в поместье обидчика. Снеульф вышел навстречу со своей родней и поинтересовался, какого хрена. Супротивник вместо ответа зафигачил в него копьем с 10 шагов. Копье пробило щит, но самому Снеульфу вреда не причинило. Тут вмешались родичи с обеих сторон, которые не имели ни малейшего желания погибать из-за глупой ссоры, и порчей щита все и закончилось. Да еще порешили вынести распрю на суд конунга, что и произошло. «Я все понял», — пророкотал Рагнар. «И думаю, что вам стоит пойти на мировую». «Да, Снеульф пролил твою кровь, Бейнир, но ты ударил первым, и только крепость его головы уберегла тебя от пролития крови. А будь голова Снеульфа послабее, так ты бы оказался виновен, и виновен полностью. Как виновен был бы Снеульф, ударь он тебя лезвием топора, потому что тогда ты бы уже не смог прийти на эту тяжбу. Я знаю Снеульфа, ведь он ходил дренгом у моего отца, и я знаю, что рука у него верная». «У меня тоже верная рука», — возразил Бейнир. «И оружие у меня тоже есть, но я не стал хвататься за него, а ударил деревом, потому что Снеульф, хоть и сед бородой, но ума не набрался. Вел себя как годовалый бычок. А бычка, ясное дело, бьют не железом, а палкой». Тут заорали уже сторонники Снеульфа. Особенно горячились его сыновья. Один даже схватился за секиру, но схлопотал по загривку от Рагнарова Хирдмана и успокоился. «Вижу, вы не хотите решить дело миром», — констатировал конунг. «Мировой не бывать, пока я не получу 3 марки», — заявил Бейнир. «Железо в глотку ты получишь, а не мое серебро», — гаркнул в ответ Снеульф. «Что ж», — резюмировал Рагнар, — «раз мой суд вас не удовлетворил, пусть боги решают, кто из вас прав». Вот тут радостно заорали практически все присутствующие. Хольмганг. Живенько освободили место. Разобрались с оружием, по копью и щиту на брата. Плюс мечи. Совместно решили, оружие замене не подлежит. Я поглядел на медвежонка. Надо же, похмелье как рукой. Бодрячком, глаза блестят. Уже бьется о заклад с каким-то Хирдманом. Плавленный Эрир против Снеульфа. А я поставил на Седобородова. Пусть он старше, но выглядит авторитетнее. И меч у него лучше. Соперники нацепили шлемы и встали друг против друга. «Ты полное ничтожество, Бейнир», — сообщил противнику Снеульф. «Все, на что ты способен, ударить из-под тишка». «Это ты ничтожество, Снеульф», — закричал соперник. «Если в тебе есть хоть чуть-чуть отваги, подойди и напади на меня». «За мной один бросок копья, ты жалкий свинопас!» — воскликнул Снеульф и метнул копье в противника. Отличный бросок. Щит пробило насквозь и даже плечо зацепило. Но так, не сильно. И тут Бейнир показал, что он храбрый мужик. Свое копье бросать не стал, а ухватил его для надежности 2 руками и устремился на врага. «Будь на месте Снеульфа любой из моих дренгов, он бы с легкостью уклонился от этакого кабаньего наскока». Снеульф не уклонился. Может, просто не захотел. Решил встретить врага грудь в грудь. Тем более, что у него оставался щит, а меч уже покинул ножны. Ошибочка вышла. Не учел старый боец веса противника. А может, не хватило крепости руки пустить удар вскользь. Копье Бейнира пробило щит и ударило Снеульфа в живот. Да с такой силой, что наконечник показался из спины. Зрители заорали восторженно. Свартхёвди радостно треснул по спине Хирдмана, с которым побился о заклад. Однако это было не все. Снеульф оказался настоящим воином. Надевшись на копье, будто разъяренный зверь, старый боец рванулся навстречу праздновавшему победу врагу и со страшной силой рубанул его по плечу. Видать, в преддверии смерти силы Снеульфа утроились, потому что руку противника он снес напрочь. На второй удар по голове сил Снеульфа уже не хватило, но правильное посмертие он себе обеспечил. Его враг умер раньше. Правда, пережил его Снеульф лишь на пару очень неприятных минут. Скончался, когда вынули копье. «Отличное начало для конунгового пира!» — воскликнул довольный Свартхёвди, забирая выигрыш. «Я так не считал. И вовсе не потому, что мой кошель полегчал на горсть дирхемов. Два правильных мужика убили друг друга из-за драки годовой давности. И кто от этого выиграл? А выиграл, разумеется, Один. Его полку прибыло. «Хочу услышать, как воюют мои сыновья», — потребовал Рагнар. «Ну да, все выпили, покушали. Пришло время сказочника. Ладно, мне не влом. Встал, рассказал, с подробностями. То есть, чтоб всем было понятно, круче Одды только Ивар, а круче Ивара лишь Один да папа Рагнар. Ну а супротивники англичане статью все как один, и неистые великаны, а король ихний живет в крепости со стенами под небеса, но все равно готов выложить золотишко, потому что испугался Рагнарсона вдо полной потери контроля над сфинктерами. Всем понравилось. В том числе нынешней и второй по счету жене Рагнара Аслаук, дочери знаменитого Сигурда-убийцы Фафнира. Все ныне живущие сыновья Рагнара от этой женщины. Впечатляющая дама, под стать могучему мужу. Мне рассказывали, в отсутствии мужа она сама водила в бой войско. Верю. После меня на сцену выпустили профессионала, скальда. Тот, не будь дурак, начал выступление с роскошной драпы в честь хозяина. Драпа — хвалебное стихотворение. То есть сначала скальд скромно попросил выслушать его сочинение, никто не возражал, ясное дело, а затем в поэтической форме изложил краткую историю рождения, происхождения и матримониальных связей конунга Рагнара, кои начались с завоевания первой жены Рагнара, Торы Горной Оленицы, у которой в качестве личной охраны жил некий воспитанный Торой от яйца суперзмей, который, как утверждал скальд, лежал, обвившись вокруг амбара, положив голову на кончик хвоста, а кушал по быку в день. А также всех тех, кто имел неосторожность приблизиться к чудовищу без вышеупомянутого быка. Естественно, что ярл папаша прекрасной Торы очень огорчался по поводу таких расходов и пообещал дочь тому, кто прикончит чудовище. Рагнар вызов принял. Чудовище убил и получил желанный приз. За подробностями к пряди о сыновьях Рагнара. А когда Тора умерла, успев родить Рагнару двух сыновей, наш герой женился на своей нынешней, которая не имела сорокаметровую ядовитую змеюку в воспитанниках, но зато ее папаша звался Драконоубийцей. Кстати, к сыновьям от первой жены Аслаук относилась как к родным. А когда те погибли, вернее, были убиты неким Эйстоном Конунгом из Упсалы, Аслаук, в отсутствие Рагнара, лично возглавила поход мщения. И позаботилась о том, чтобы Эйстейн отправился в Валхалу. Впрочем, об этом эпизоде из жизни Рагнаровой семьи скальд петь не стал, потому что Ладброку это не понравилось бы. Мало того, что у него убили старших сыновей, так еще месть украли. Но жена как-то сумела его убедить в необходимости сделанного, так что в итоге он простил и ее, и общих сыновей, которые тоже приняли участие в наказании Эйстейна. Великая женщина. Кровь от крови скандинавских конунгов. А скальд тем временем перешел на деяния завоевания Рагнара Ладброка. И деяний сих было столько, что скальд раз 10 прерывался, чтобы смочить горло пивасиком. И каждый эпизод завершался рефреном о том, как радуются боги в Асгарде, что на земле есть такой великий конунг, как Имерек. А прочие конунги Мидгарда шипят и плюются от зависти. Упомянут был в саге и я, вскользь, в виде некоего безымянного персонажа, которого конунг посылает к французскому королю, чтобы рассказать о том, как грозен и страшен, очередное развернутое описание, Рагнар. Король впечатлен рассказом и сваливает из Парижа, оставляя его Рагнару. А чтобы окончательно расположить великого конунга к себе, вдобавок к своей столице, дарит Рагнару столько серебра, сколько могут увезти Рагнарова корабли, которых у конунга без счета. И в заключение драпы совсем маленькая просьба, которую можно сформулировать так. «Ваше спасибо положите в мой левый карман». Просьба не осталась без внимания, положили. Потом пошли всякие состязания. Я не участвовал, медвежонок тоже. Он уснул. Видать, действительно тяжелая у него была ночь. Зато проявил себя Леев Весельчак. Завоевал второе место в соревновании «Подстриги друга топором». Суть соревнования заключалась в том, что состязатели разбивались на пары. Один становился к стене, другой метал топор, стараясь воткнуть его поближе к голове первого. Потом соревнователи менялись местами. Весельчак дошел до финала, причем дважды ему удавалось отхватить топором прядь волос соперника. Продул он тоже почетно Хальфдану Рагнарсену. Этот с шести шагов вбил в стену секиру прям в притирку к Лейфову черепу. Но не задел. Вообще никто никого не задел, что удивительно, так как все состязавшиеся были изрядно навеселе. Правда, судейская коллегия в лице Рагнара забраковала нескольких кандидатов без объяснения причин. Мол, сел на место и не чирикай. Я мог бы предположить, что Рагнар отбирал тех, в чьем мастерстве был уверен. Но тогда Рагнар просто прозорливец, потому что Лейфа он видел впервые и допустил без вопросов. Мой нарек получил приз — рог с пивом и девку. Рог насовсем, девку попользоваться. Рог Лейф осушил после тоста за здравие конунга и сунул за пояс, а девку увел во двор. Больше в этот вечер я его не видел. Ну и отлично, пусть сбросит балласт. Занявший первое место Хальфдан удостоился одобрительного похлопывания по спине. Надо полагать, папаша не счел победу сынишки чем-то выдающимся. Как я уже говорил, пили и кушали викинги так, словно это был их последний день. У цивилизованного человека от такой тьмы продуктов и напитков наверняка лопнул бы желудок, но у здешних гладкая мускулатура не хуже поперечно-полосатой. И все же емкость скандинавских курсаков тоже ограничена, и когда большая часть пирующих, подобно насосавшимся вампирам, отвалилась от стола, Рагнар Ладброк решил уделить мне еще немного времени. Сделал мне ручкой «поди сюда». Когда ручка по параметрам способна заменить грибную лопасть весла и принадлежит самому грозному из северных конунгов, игнорировать совершаемые ею жесты вредно для личного рейтинга. «Ты не заболел, черноголовый?» — поинтересовался Рагнар, глядя на меня сверху. «Кушаешь совсем плохо, даже для такого малыша». «Я не кушаю, я закусываю», — парировал я. Конунг ухмыльнулся, рыкнул куда-то за мою спину. «Льюва, налей-ка Хёвдингу». Льюва, девушка типа «все при ней», к тому же из очень благородной семьи, судя по одежке и по брякушкам, набулькала мне полный рог, не упустив при этом случая прижаться ко мне поплотнее. Рагнар ухмыльнулся вторично. «Слыхал, ты скоро женишься, черноголовый? На внучке Ормульфа Хальфдана? Я знал его. Будь я тогда конунгом, его убийца умер бы при свете дня. И не сразу. Тот, кто приступил закон Одина, должен висеть в назидание другим. Скормить голову своего врага свиньям тоже неплохо, но не так назидательно». «Ага, теперь я наконец узнал, как обошлись с головами, которые стали свадебным подарком Рунгерт. И понимаю, почему сама Рунгерт об этом помалкивала. Когда в остатке от свадебного дара свинячье дерьмо, это как-то неприлично. Они все уродились красавицами», — доверительно сообщил Рагнар. «И дочь Армульфа, и его внучка. И обе стали женами добрых воинов. Моих воинов. Тебе известно, что Свара-медведь был моим хольдом некоторое время, пока наши пути не разошлись? Не хочешь спросить, почему так вышло?» «Хочу», — подтвердил я. «Свара-медведь слишком любил убивать», — сообщил конунг. «Надо же! Никогда не думал услышать сочетание «убивать» и «слишком» от Рагнара Ладброка. Ему пришлось уйти. В моем хирде только я решаю, когда и кого убить. Запомни это, Ульф Черноголовый. Это нужное знание для того, кто ходит под моим знаменем. Не стану возражать. Свара-медведь был в порядке, пока ходил со мной. Я заботился о нем. Я забочусь обо всех жителях Селунда, хотя и не собираю дани, как ты знаешь. Но некоторые из тех, кто находится под моим покровительством, время от времени делают мне подарки, как ты сегодня». И замолчал внушительно. Я ждал продолжения, прихлебывая из рога. Пиво было недурное, но до того, что варит Гудрун, этому далеко. «Мне сказали, твой вождь Хрёрик Сокол повел себя неправильно на суде у Харака-младшего». Полминуты спустя сообщил мне Рагнар то, что я и без того знал. «Это прискорбно. Мой сын Сигурд хочет возместить обиду, и это его право. Я не стану ему препятствовать, поскольку у Хрёрика Сокола нет надела на Селунде, и он никогда не вручал мне свой меч. Но ты, Ульф Черноголовый, не таков, и чем бы ни обернулась вражда меж моим сыном и Хрёриком, тебя она не коснется. Мой сын Ивар попросил меня об этом, но в этой просьбе не было нужды. Женись на внучке Ормльфа и живи спокойно под моим покровительством, Ульф Черноголовый. Здесь только я решаю, кому умереть, а кому жить. И всем моим сыновьям это известно. А теперь ступай и как следует повеселись. У тех, кто побывал на моем перу, потом 2 дня кусок в глотку не лезет. Не помещается!» Захохотал, хлопнул по столу и выкрикнул следующее имя. «Ну да, все правильно. Подданные веселятся, а король работает. Укрепляет властную вертикаль». Что ж, меня его слова порадовали. За Хрёрика я не боялся. Пусть враги его боятся. А вот за себя, признаться, чуток беспокоился. Теперь же, под личным покровительством Рагнара, мне действительно опасаться нечего. Если кто захочет меня изобидеть, пусть заранее готовит веревку. Рагнар — лучшая крыша в Дании. Надеюсь, впрочем, что мне она не понадобится. Тут я здорово ошибся и узнал об этом достаточно скоро. Но не будем забегать вперед, тем более по такому скорбному поводу.